بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Хвала Аллаху, который ниспослал своему рабу Писание и не допустил в нем искривления. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. И сделал его правильным, чтобы предостеречь неверующих от тяжкого наказания у него, и сообщить верующим, совершающим праведные деяния, благую весть об уготованной для них прекрасной награде, в которой они пребудут вечно. И чтобы предостеречь тех, которые говорят: «Аллах обзавелся сыном». ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Знания об этом нет ни у них, ни у их отцов. Тяжки слова, выходящие из их ртов, и говорят они одну только ложь. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ты можешь погубить себя, скорбя по их следам, если они не уверуют в это повествование. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Поистине все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Поистине все, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Или же ты решил, что люди пещеры и Ракима были самым удивительным среди наших знамений? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Вот юноши укрылись в пещере и сказали: «Господь наш, даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом». فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Мы запечатали их уши в пещере на много лет. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Потом мы разбудили их, чтобы узнать, какая из двух партий точнее посчитает, какой срок они пробыли там. Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и мы увеличили их приверженность прямому пути. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن نَّدْعُوَ مِن

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Читай Писание твоего Господа, внушенное тебе через откровение. Нет замены его словам, и тебе не найти помимо него прибежища. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его лику, не отвращая от них своего взора, желая прекрас ближней жизни. И не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему напоминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Скажи, истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Мы приготовили для несправедливых огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель. А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь мы не теряем награды тех, кто совершал добро. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Именно им уготованы сады Адна, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Там они будут возлежать на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Приведи им притчу о двух мужах. Одному из них мы устроили два виноградника, оградили их финиковыми пальмами и поместили между ними ниву. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало, а между ними мы проложили речку. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. У него были плоды, и он сказал своему товарищу, беседуя с ним: «У меня больше имущества и помощников, чем у тебя». ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что это когда-нибудь исчезнет». وما أظن قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. И я не думаю, что настанет судный час. А если меня и вернут к моему Господу, я обрету там нечто более прекрасное по исходу. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Товарищ его, беседуя с ним, сказал: «Неужели ты не веруешь в того, кто сотворил тебя из земли, потом из капли, а потом сделал тебя мужчиной?» لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. Что же касается меня, то мой Господь Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: «Так пожелал Аллах, нет мощи, кроме как от Аллаха. Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя». А ведь может случиться, что Господь мой одарит меня тем, что лучше твоего сада, а на него нашлет наказание с неба, и он превратится в скользкую землю. Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Плоды его виноградника погибли и упали трильяжи его. И стал он бить себя по рукам, сожалея о том, что он потратил на него. Он сказал: «Лучше бы я никого не приобщал в сотоварищи к моему Господу». Не было у него людей, которые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог помочь самому себе. В таких случаях помогает только истинный Аллах. У него лучшее вознаграждение и лучший исход. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Приведи им притчу о ближней жизни. Она подобна воде, которую мы ниспосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Поистине, Аллах всемогущ. Аль-малу валь-бануна зинатуль хаяти ад-дунья. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Богатство и сыновья — прекрасы ближней жизни. Однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. В тот день мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы собрали их всех и никого не упустили. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. Они предстанут перед твоим Господом рядами. Вы пришли к нам такими, какими мы создали вас в первый раз. Но вы полагали, что мы не назначили встречи с вами. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущено ни малое, ни великое. Все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Вот сказали мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими помощниками вместо меня, тогда как они — ваши враги? Плохая это замена для несправедливых. أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Я не сделал их свидетелями ни сотворения небес и земли, ни сотворения их самих. Я не беру в помощники тех, кто вводит других в заблуждение. ويوم

قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Муса сказал: «Не наказывай меня за то, что я позабыл, и не возлагай на меня тяжелое бремя». فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Они продолжили путь, пока не встретили мальчика, и он убил его. Муса сказал: «Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил предосудительный поступок». Он сказал: «Разве я не говорил тебе, что ты не сможешь сохранять терпение рядом со мной?» Муса сказал: «Если я спрошу тебя о чем-либо после этого, то не продолжай путь вместе со мной. Твой поступок по отношению ко мне уже оправдан». استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Они продолжили путь, пока не пришли к жителям одного селения. Они попросили его жителей накормить их, но те отказали им в гостеприимстве. Там они увидели стену, которая готова была обрушиться, и он выровнял ее. Муса сказал: «При желании ты получил бы за это вознаграждение». Он сказал: «Здесь я с тобой расстанусь, но я поведаю тебе толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением». أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море. Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все неповрежденные корабли. Что касается мальчика, то его родители верующие, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине своего беззакония и неверия. Мы захотели, чтобы Господь их даровал им вместо него того, кто будет чище и милосерднее к своим близким. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

Они сказали: «О Зулькарнейн! Нечестивые племена Яджудж и Маджудж распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду». قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Он сказал: «То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними преграду». آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Подайте мне куски железа. Заполнив ими пространство между двумя склонами, он сказал: «Раздувайте». Когда же они стали красными, как огонь, он сказал: «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я залил ее сюда». Люди из племен Яджудж и Маджудж не смогли забраться на воздвигнутую преграду и не смогли пробить в ней дыру. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Зулькарнейн сказал: «Это милость от моего Господа. Когда же исполнится обещание моего Господа, он сравняет преграду с землей. Обещание моего Господа истинно». В тот день мы позволим им хлынуть друг на друга. И затрубят в рог, и мы соберем творение вместе. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. В тот день мы ясно покажем гиенну неверующим. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. На глазах которых было покрывало, отделяющее их от поминания меня, и которые не могли слышать. Неужели неверующие полагали, что они сделают моих рабов своими помощниками вместо меня? Поистине, мы приготовили в Гиенне жилище для неверующих. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Скажи, не сообщите ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. О тех, чьи деяния затерялись в ближней жизни, хотя они думали, что поступают хорошо. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Это те, кто не уверовал в знамение своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения